Минкина старалась обеспечить себя. По-видимому, была очень довольна своим положением домоправительницы Аракчеева, любила почет. С ней были любезны вельможи, она была представлена государю, посещавшему неоднократно Грузина, но все это не могло наполнить жизнь. Минкина обладала деятельным живым характером, не могла ограничиться ролью, отведенной ей благодетелем. По словам Отто, часто во флигеле Настасьи, в отсутствие графа, происходили безобразные сцены, и шампанское лилось и выпивалось там ковшами. Со скуки или радости фаворитка кутила, запасаясь самым дорогим вином. Похищать его из барского погреба было, однако, опасно, потому что там каждая бутылка на отчете. Ну, Настасья находила другие средства и вымогала их из нечистых источников. Она знала за грузинским головою или подозревала разные грехи и, пользуясь этим, брала с него значительные контрибуции. Минкина была достойной подругой Аракчеева, имела право на его привязанность, потому что в жестокости не уступала ему, а даже превосходила этого изверга. Она так же, как и он, ненавидела людей и всегда делала им зло. Даже в тех редких случаях, когда оказывала одолжение, она оскорбляла и извила. Выйдет она, бывало, на крыльцо из молочника, молочного домика, вынесет горшок прокисших сливок и крикнет мальчикам: «Эй вы, пострелята, жрите, лакайте!» А не то зачастую скажет на весь двор крепкое слово, поминая родителей наших. Дворовых девушек, а также и мужчин по распоряжению Минкина по два раза в день наказывали розгами. Розги мокли в катке с рассолом, и батагами сажали в домашнюю тюрьму, темное, сырое, холодное и тесное помещение. Нередко после собственного, наложенного ею наказания, она еще приносила жалобу Аракчееву, он никогда не прощал самых малейших неприятностей, о каких заявляла ему Минкина, и наказывал за них с удвоенной строгостью. Жестокость Минкиной доводила несчастных до самоубийства. Нам известны имена двух ее жертв. Полицмейстер Синицын утопился, дворецкий Стремилов зарезался. С уверенностью можно утверждать, что были и другие жертвы ее жестокости. Понятно, что больше всего доставалось горничным Минкиной, особенно красивым. В 1821 году прислуга Минкиной покушалась отравить ее мышьяком в кушанье. Минкина почувствовала тошноту и прохворала несколько дней. Были еще такие же покушения, оставшиеся без успеха. Минкина, подозревая, что ее хотят отравить, сделалась весьма осторожна в принятии пищи. Наконец, 10 сентября 1825 года Минкина была зарезана 20-летним поваром Василием Антоновым, мстившим за свою сестру Прасковью, 21 года. Эту несчастную Минкина истязала со стервенением.